Глава 14. Проспала всего несколько часов. Слишком большое эмоциональное напряжение меня терзало, чтобы я могла расслабиться и как следует отдохнуть. Но и этого мне хватило, чтобы я почувствовала себя немного лучше после бессонной ночи. В душе, конечно, продолжала зиять огромная черная дыра. Никуда она не делась, но телу все же стало легче. Я смогла подняться, сходить в душ, сделать себе маску для глаз, чтобы темные мешки под глазами и опухоль от слез ночью стали не так заметны. Привела себя в порядок и позвонила, наконец, сестре. Оля младше меня, но очень строгая и серьезная. Она имеет привычку отчитывать меня. Но ближе нее у меня не было никого, с кем я могла бы поделиться тем, что семья моя развалилась. И я, похоже, осталась разведёнкой с выводком детей на пороге пенсии. Поэтому прежде чем позвонить ей, я набралась сил и постаралась собраться с мыслями. Говорить о предстоящем разводе и предательстве Стёпы мне было трудно. Сейчас Оля начнет ругать и его, и меня, а мне будет нелегко слушать все это, хотя она и будет права во многом, возможно. Но только Оля умеет меня успокоить и привести в чувство. Пусть и сделать это на сей раз непросто. Очень, очень серьезная ситуация. Не просто ссора рядовая, а мы прямо расстались. И повод тоже серьезнее некуда. «Да, слушаю», — взяла сестра трубку на том конце провода. «Чего это ты среди бела дня звонишь? Случилось что?» Сестра хорошо меня знает. Днем я обычно ношусь по больнице, как белка в колесе. Какие там звонки? И днем звонила бы только в случае, если что-то произошло. И Оля небезосновательно напряглась от моего звонка. «Оля, привет», — заговорила я, нервно теребя в пальцах край пледа дивана. «Ты на работе, да?» «Ну а где еще? Погоди-ка». Судя по звукам, Оля вышла из зала ресторана, в котором служила администратором уже много лет. Она ушла туда, где не играла музыка, и не было лишних ушей. «Так, Люба, рассказывай правду. Я по голосу слышу. Случилась какая-то задница». Мне снова стало грустно. Да, именно это и случилось со мной. Полная, беспросветная задница. Никак не получалось принять стоически сложившуюся ситуацию. Горло снова стягивало от подступающих слез. «Оль, я на развод подавать собралась». Пару секунд в трубке висела тишина. Оля, кажется, офигела и переваривала услышанное. Я впервые заявила о таком. Раньше эти разговоры дальше нашей спальни со Стёпой не выходили. И сейчас сестра наверняка была в шоке от моего решения. Но она обязательно все поймет и поддержит. Мне сейчас так этого не хватает. Тепла, понимания, родной руки рядом. «Развод?» — наконец заговорила она. «Почему развод? Вы там с ума посходили у меня, что ли?» «Да, развод. Ты настроена решительно, как я вижу. Но что случилось? Я в шоке. Знаешь, это не для телефона разговор. И вообще, так хреново на душе». Мой голос стал срываться. Опять накатили слезы и жалость к себе. Но сегодня я еще разрешаю себе пострадать. Один денёк. Не железная же я всё-таки. У меня есть душа. Она плачет и болит. Так пусть поплачет. И станет легче. Хоть и говорят, что слезами горю не помочь. Зато если выплачешься, на душе немного теплее становится. Ты могла бы приехать сегодня к нам? Фильм какой-нибудь включим. Я тебе все расскажу. Да, конечно. Какие вопросы вообще? Я тебе сама хотела это предложить. Денис не будет против? Не будет. Он все поймет. Я тебе сейчас нужнее. А с детьми справится? Куда он денется? Усмехнулась Оля. Иногда и мне нужен отдых от них всех. Так что я сегодня приеду. Но только я работаю до 11. Ничего? Раньше, извини, не могу уехать. Не отпустят. Да, я помню, что ты до 11. Ничего страшного. Я тебя дождусь. Я попробую завтра выходной выбить, чтоб с тобой побыть подольше. Спасибо тебе, моя хорошая. Что бы я делала без тебя? Я улыбнулась впервые за последнее время. Как же здорово, когда тебе есть кому позвонить, позвать и поплакаться в жилетку. Однако слезы я вытерла и решила отложить их до вечера, чтобы дети не видели. Надо брать себя в руки, днем ехать в школу за Варюшей. Она очень расстроится, если будет видеть мое опухшее от слез лицо. Тем более я столько сил потратила сегодня, чтобы привести это самое лицо в относительный порядок. Нет уж, уходите, слезы. Пока не время себя жалеть. Ради детей я стану такой сильной, какой и представить себя раньше не могла бы.